Суземье. В поморском фольклоре лесная глушь, вдали от проезжих дорог. Сакральное место, куда редко попадают люди. Так же и в жизни мы часто предпочитаем ходить проторенными дорогами, не забредая в глубины духовных поисков. Но если ты осознанно стремишься к себе, к своим корням и истокам, то это стремление укрепляет веру, награждает тебя сказочными возможностями и душевной благодатью. Пойдемте, женочки, на берег синего моря поглядим. Наши милые, далеко мы о том поговорим. Ну что, женочки, попеть собрались? Да, Василена. Вот уж. В сентябре-то 16 лет будет, как вместе. Как один день пролетело. Так уж многовато, когда собирались-то ведь совсем молоды были. А теперь-то ведь бабки. Я Оводова Елена, руководитель фольклорного театра поморской культуры «Суземье». А что ведь? Хорошо. Главное, что мы все вместе. Хромцова Мария Степановна. Я люблю петь, всю жизнь пою. И у нас в семье всегда все пели. Ты сказала бабки. Я уже больше все. Ты 5 раз бабушка. Так вот бабушка, но не бабка. Зовут меня Галина Болкова. Как-то так, жизненные пути. Привели меня туда, и все. И стала частью этого театра. А ну-ка, как у девушки. Помните ли, какую мы первую песню спели? А? Я Клевакина Ольга Михайловна. Родилась я на Пиниге, на красивейшей реке. И живу в городе Архангельске. На море, на море. Да, потому что связана была в основном Поморский Новый год. Кобылина Екатерина Ивановна. Родилась в деревне Шотово Пинежского района. У меня есть образование музыкальное, я хоровой дирижер. Поэтому в коллективе я на правах хормейстера. Мы собрались, потому что мы пошли на пенсию практически. И надо было чем-то заниматься. Себя занять интересным, нужным. В принципе-то мы родились в этих традициях, и нам легко это дается вспоминать, чем жили наши бабушки, матери, дедушки, о чем говорили. Потому что мы все, 8 человек, родом из Пиниги. В основном мы берем традиции Пинежского района Архангельской области. Да, все равно хорошо. Хорошо, что мы собрались. Хорошо, что мы все вместе. И до сих пор, сколько уже? 16 лет, Лена сказала, да? Будет. Да? Ну, ведь мы начали репетировать-то с июля месяца. Да. И как одна семья. Ловим лужком на Ниву, он ведь не ушку свою орати, а еще белую пшеницей засевати. А родную маменьку свою хочу кормить. А по той по Ниве да по дороге шли Кузьма с Демьяном с Коморохи. Уж ты здравствуешь, честной водило, соберешь ты урожай великой. Ой, вам спасибо, люди, да непростые, непростые люди, да с Коморохи. А вы куды идете, да по дороге? Мы идем на нынешнее царство переигрывать царя собаку. Одна и та же сказка, а сказывается она по-разному. И доносится до народа там, до детей там или до каких-то людей тоже по-разному. Тем не менее, мы поем, мы показываем обряды, у нас много разговора, сказов различных. Давайте, девки, назовемся театром. И мы стали называться театром. Чего? А я-то еще лучше знаю тебя. Ты-то? Но по-настоящему. Да что ты можешь да. знать? Я про жевалку-бывалку. Жевалка-то ведь у всех живет. Да? Да. Ну-ка, сказывай. Он поутру вставалку, да собирался на охоту. Взял топориша, да топоришем-то подпоясался, да и пошел. Ну-ка, думать, с камня было лыка надрать мне нать. Подошел к камню туда, раз тюкнул, да два тюкнул, да вот две и срубил. Да, палки. Идет далее, глядит озеро. А на озере-то утки плавают. Да. Он думает, ох, уточек бы сейчас. Да, взял да и лыку-то бросил одну-то сильно, шибко, далеко. Шибко. Перебросил. Да. Другую-то взял, бросил, попал. Мимо. А озеро-то не стало ждать, сколыхнулось, да улетело. Ага, озеро да? Улетело, утки остались. Он доволен, мешочек собрал эти уточки. Что-то или вот захотелось вернуться в ту эпоху, когда вот бабушка была взрослой, такая же, как я сейчас. И поэтому вот захотелось эти песни возобновить. Где бы мы ни были, нас всегда принимают очень хорошо. Поэтому мы рады, что все заинтересованы. Хоренька, она без платица, толстю, хоренька, да без подумаса. Мы отображаем все обряды, обычаи жизни наших бабушек, наших мам. Мы до сих пор с мамой поем песни. Да. Это большое счастье. Ей 98 лет. Осею конопела кора, рано-рано, да конопела кора, не пахану земелы кора, рано-рано, да вот земелы кора, родился конопела кора, рано-рано, да конопела кора, не низко, да не высоко, рано-рано, да не высоко. Мы, значит, отражаем все то, что в нашей жизни было у наших стариков, у наших прародителей. Мы хотим это показать нашим молодым людям. И они это понимают. И они хотят это знать. Я крупочку молола, жорна кроскала, то это радость не моя, да то веселье мое. Жорна кроскала, лада, крупку рассыпала, да то это радость не моя, да то традиция – это что? Я так, в моем понимании, это как бы то, что вот я знаю, то, что все доброе и хорошее, что было накоплено. Ведь каждый человек, каждая мать, каждый отец, они хотят воспитать свое дитя человечным человеком, хорошим. Зайги королева вила, да вога до тека, возвонтя то его переладить. Налетели куропки с рябами, да налетели утки с косатями. На посуду стали тут они садиться. Начал их торговец палкой бить, и битой птицы накидали возоти. И на торг поехал в город. Но дети-то ведь это понимают. Они с удовольствием играют в эти сказки. И поэтому сказки для детей – это очень хорошо. Баловница, да? Попрыгушка такая. Да, сама прыгает. Оп! Вот какая. Хорошенькая, мяконькая. Ой, вот еще девочка хорошенькая хочет. Белочка к тебе хочет прыгнуть. Оп! Ну-ка, лови скорее. Погладь-ка белочку-то. Это векушка. Возродить для тех, кому это интересно. А как, если они не будут знать того, что знаем мы, и мы им не покажем, они никогда знать не будут, они интересоваться не будут. Вот вы же видели, как в детском саду дети тянутся, они, оказывается, тянутся не то, что они хотят, да мы не пойдем на это занятие, которое нам не интересно. Мы хотим, а они хотят, и поэтому надо показать им. Сама прошла, да детей провела. а последнего детёныша оставила. Двоих. Некоторые считают, что Сузюмье – это гиблое место, потому что люди туда попадают и могут не вернуться, погибнуть. Но если кто туда попадет по собственной воле, то он уже не захочет оттуда и выходить, как и мы. Талань, ты, талань моя, талань, а ничто. К сожалению. Да. У каждого спектакля, у каждого фильма, а у жизни нет временных рамок. Поэтому мы стараемся и в жизни соответствовать. Вы заметили, что мы и живем этой жизнью между собой? Не да. Играя, это наша жизнь. Ой, я тебя увижу, сердце взрадуется. Ой, сердце милого трепошится. Ой, на море полотна полошутся. Ой, окуньи щуки за море ушли. Ой, бочка меду катается. Как любава с Александром обнимаются. Изменила ли участие в театре мою жизнь? Я бы не сказала, что она кардинально изменила, но она стала частью моей семьи. Вот так вот правильнее сказать. Все внуки-то перебывали у нас на сцене. Да. Всех перетаскали. Да, по очереди. Они ли это так теперь сама уж сказки сказывают? Да. Заболели у меня зубы от Редьки. Да и то сказать, Редька больно сахарно выросла в то лето. Уж мы и принялись ее есть. Ели редьку кусками, редьку ломтями, редьку мотену, редьку сушену, редьку с кашей, с блинами, с хлебом, с квасом. Редьку так, из редьки кисель варили, с редькой чай пили. То, что заложено внутри с самого детства, оно стало потихонечку всплывать, где-то годам к 40. То, что в меня заложили, то оно сейчас во мне, оно, оказывается, все хранилось внутри, а сейчас оно наружу выходит. Вот ведь как бывает. А кострюк-то все поскакиваю, да, кострюк-то все поплясываю, говорила тут родная его сестра, хотела образумить. Говорила тут родная его сестра, да ино Марья Демрюковна. Ой уж, если кострюк, Демрюк, не ходил бы ты воротися, да не ходил бы ты водитися. Сказки я сказываю своим внукам. Внучка уже сама сказывает, ей 11 лет. Она сама сказывает сказки. А маленький внучок, он все просит: бабушка, расскажи мне Векошку. Люлюбай, люлюбай, спико Настя посыпай. Люлю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Люльки, люльки, люленьки, налетели. Знаете, сколько интересных людей живет в нашей стране? Очень интересных много людей. И, конечно, позитивных. Поэтому отталкиваешься, вот берешь в себя чего-то от них хорошего. И хочется жить. Жить хочется. Жить хочется, петь хочется, выступать хочется. Больше народу знать. Вернулись сема домой. И вот и началась у них новая жизнь. До сих пор живут. Да, ягоды-то до сих пор на пениге берут, да, вот и все. Когда мы поем вместе все, душа, она как бы, она находит какой-то покой. Тот, который мне нужен для равновесия, чтобы жить. Да никто же поет. Я когда прихожу сюда, я освобождаюсь, если мне легко. Я знаю, что меня поддержат всегда, даже просто слово, даже ничего не говоря. Запоем, переплачу или пересмеюсь, и опять хорошо. Да потихоньку, мамонька, да полегоньку, сестра меня убила в белый мох. Зарыла за ягодки, за красный, за поясок, за атласный. Ой, что тут с матерью-то было? Что тут с матерью было, конечно? Меж крыльев сердце-то зашлось, на слезы. Ну-ка сам, а сам вот во дворе чего-то делал. Ну как, мужики, все время работа на улице найдется. Это не только театр на сцене, мне кажется, это наш уже образ жизни. Море то жонки наша кормилица, поле наше. Да, да, отзываться худо нельзя, рассвирепее. Нельзя, нельзя, рассвирепее. Да, почитам, почитам, полюшку наше, да. Морюшку. Ветер, уймись ты, скроти хоть маленько-то. Так что возрождение идет. И пойдет и дальше, я так думаю. Ездим, ездим. Зато песни наши останутся. Да. Записи. Вот мы успели записаться. Все старее. Дерево старее. Человек. Конь старее. Человек старее. Все старее. А солнце не старее. И мы когда-нибудь постарее. А солнце не Никто старее. Не знает, где солнце. Солнце да любовь не старее. Да. Изучать историю в первую очередь. По истории там и интерес придет. К традициям, к обычаям. Пусть они помнят нас, пусть они не только нас помнят, а помнят своих предков. Не, чтоб не забывали предков, уважали, уважали старшее поколение. Мы ведь росли на этом. И так хочется передать их. Жонки, дождались. Не зря ходим, не зря неделю бродим тут. Да, да, ждем. Ой, хорошо, ну ладно, ой, уже. Не всегда хочется, чтобы в жизни у человека присутствовала любовь. Любовь, она окрыляет. Любовь, она толкает на какие-то только добрые поступки. Она никогда не причинит зла. Да. Солнце да любовь. Да, солнце да любовь, как говорила брат. Солнце греет, любовь красит. Да. Хорошо. Да, девочки, хорошо, что мы есть. Не отказываться от своих корней, глубже изучать их, они всегда в жизни пригодятся. И будем жить, ничего, ничего. Сколько Бог даст, столько отживем. Старики-то ведь хорошее дело делают. Да, они ведь все передают свое умение, которое ведь есть старик тебе, да, смекалистый, да, деловой. Да. Вот пойди-ка у нас Валентин Анатольевич, да, да, да, у Галины да. Мужик, вот, что то от деда все перенял. Это хочется чистоты, чистоты какой-то, чтобы везде было хорошо, чисто в душах. Народе у всех. Ой, ты взойди, Итко, взойди, да красное солнце. Ой, ой, ой, ой, ой. моя сон. Разное слово сказать. Все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров. Бойся, перебойся пустого времени. Это живая смерть. Прежне вечного спокоя не почивай. Слыхали, поют? Лежа добра не добыть, горе не избыть. Чести и любви не нажить, красной одежды не носить. И еще скажу, никогда не печалься. Печаль, как моль в одежде, как червь в яблоке, от печали смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь, а горе, упавший не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели. Борис Шергин. Поклон сына отцу. 1947 год.